Глава 19. Кричко выполнил свое обещание и через 20 минут уже был на месте. Гуров ждал друга, сидя в стороне на скамейке. «Ну, давай, вываливай на меня свою сенсацию», — сказал он. «Значит, ты занял хорошую позицию для наблюдения и увидел загадочную хозяйку коттеджа?» «Да. Я спрятался в самой первой комнате дома, в холле», — начал рассказывать Кричко. «Наверное, можно было спрятаться и в спальне. Там полно всяких шкафов, занавесок и других мест, где можно скрыться даже такому здоровенному мужику, как я. Но в спальне пришлось бы наблюдать. Ну, сам понимаешь, зачем. А я не любитель таких зрелищ. И я рассудил, что уже в холле загадочная девушка сбросит свое покрывало, хотя бы чтобы поцеловать своего кавалера. И я угадал». Едва войдя в дом, девушка из кабриолета сняла очки, сбросила шаль, которая закутала голову. «И я увидел». Тут Кричко сделал паузу, чтобы эффектнее подать другу свое открытие. Однако Гуров его опередил. «И ты увидел Лену Бурилкину, дочку нашего хозяина», — сказал он. «Я угадал». От неожиданности Кричко растерялся. «Откуда ты знаешь?» — спросил он. «Я, например, до последнего момента не знал, кого увижу. А ты, выходит, все знал заранее и давно?» «Нет, недавно», — признался Гуров. «Эта мысль пришла мне в голову вчера, когда ты сообщил, что хозяйка дома гаража в Красной Горке приезжала туда на самокате. Дело в том, что как раз перед этим я разговаривался с Олегом, сыном нашего олигарха. И он мне сообщил, что у его сестры есть электросамокат, она часто на нем ездит. Мне подумалось, что это будет натяжкой, если мы предположим, что в окрестностях поселка живет еще одна девушка, которая разъезжает на самокате и при этом имеет достаточно средств, чтобы держать в гараже ягуар. Я сразу подумал о Лене. Но ведь она его дочь!» — воскликнул Кричко. — Неужели? — Ты, наверное, забыл, что Лена приходится Аркадию Бурилкину дочерью лишь по документам, — напомнил Гуров. — Ведь она приемная. Она приходила с родственницей покойной жене нашего хозяина, Ирине. А Аркадию Семеновичу она, в общем, никто. А девушка она симпатичная, даже очень симпатичная. Так что ничего особо чудовищного в той новости, которую мы узнали, нет. Теперь становится понятной и та секретность, которой Бурилкин окружил свои свидания с Леной. Конечно, ему не хочется, чтобы о его связи с приемной дочерью узнал хоть один человек. Он не пожалел денег, чтобы спрятать эту связь, скрыть ее ото всех. Однако это ему не удалось. Нашелся, по крайней мере, один человек из его окружения, который узнал о существовании коттеджа в Сочи, о таинственной девушке на ягуаре, которая то и дело приезжает в этот коттедж и проводит там несколько часов наедине с миллионером Бурилкиным. А узнав об этом коттедже, этот человек постарался узнать и все остальное, и прежде всего имя загадочной красавицы. — Ну да, ты ведь сегодня хотел расспросить соседей этого коттеджа, что-то у них узнать, — вспомнил Кричко. — И что тебе удалось узнать? — Мне удалось узнать главное. Кто этот человек, который первым, раньше нас, проник в тайну Бурилкина и его падчерицы? — отвечал Гуров. Нашлась, по крайней мере, одна женщина, которая видела человека, следившего за этим домом. Скорее всего, если бы я продолжил поиски, нашлись бы и другие подобные свидетели, но мне хватило и одной. Ведь я не собираюсь тащить этого чрезмерно любопытного человека в суд. Мне не нужны свидетели, которые дадут против него показания. Мне достаточно знать его имя. — Ты обычно меня упрекаешь, что я люблю тянуть, не говорю главное, — заявил Кричко. А сейчас ты сам то же самое делаешь. Не тяни, скажи, кто этот человек, который следил за коттеджем? — Этот человек — управляющий Борис Косолапов, — ответил Гуров. Женщина, с которой я беседовал, узнала его на снимке, который я сделал на телефон. Для меня его имя не стало новостью. Я ожидал чего-то подобного. — Все-то ты знаешь заранее, — воскликнул Кричко. — Мне кажется, ты мог все расследование провести, не выходя из комнаты. Может быть, ты мне скажешь и имя убийцы? Скажешь имя человека, который спустил камнепад на Ирину Бурилкину? — Нет, это имя я тебе пока что сказать не могу, — отвечал Гуров. — Тут остается несколько неясных моментов. Пока что у меня все прояснилось насчет управляющего Косолапова. Теперь стало понятно, зачем он ходит по лесу и что за дорожки он исследует в парке. — Ты хочешь сказать, что он повсюду собирает компромат на Лену? — спросил Кричко. — Совершенно верно. Наш хозяйственный друг собирает полное досье на юную дочь Бурилкина, чтобы затем предъявить ей эту папку и попросить, Ну, что обычно просят в таких случаях? — А зачем ходили по лесу охранники Суконцева? — продолжал недоумевать Кричко. — Ведь не грибы они собирали. — Нет, не грибы, — объяснил Гуров. — Они делали ровно то, о чем нам говорил разговорчивый охранник Колесов. Собирали информацию об обитателях Орлиного гнезда, о распорядке дня, о том, какие между этими людьми отношения. — То есть они тоже собирали компромат, как и Косолапов, только делали это наугад? — Понимаю, понимаю. — Да. И управляющий вначале согласился поставлять им информацию, ведь ему сулили совсем неплохие для столь несложной работы деньги. Но потом он наткнулся на такой факт, как тайный коттедж в Сочи, и этим фактом он с людьми Суконцева уже делиться не захотел. Решил, что сам может получить с героев этого эпизода гораздо больше. — Так ты считаешь, что управляющий собирался шантажировать своего хозяина? — спросил Кричко. — Ведь Лену шантажировать, в общем, бесполезно, денег у нее особых нет. — Скорее всего, да. Объектом шантажа должен был стать сам Бурилкин. Но тут появились мы и сильно помешали его планам. — Представляю, как он должен нас с тобой ненавидеть, — заметил Кричко. — Из-за нас он может потерять огромные деньги, потерять место, репутацию. Мы являемся для этого человека смертельными врагами. — Как ты думаешь, наш милый управляющий не может в такой ситуации пойти на решительный шаг, чтобы избавиться от помехи, то есть от нас с тобой? — И об этом я тоже думал вчера, представь себе, — отвечал Гуров. — Да, я полагаю, что Косолапов способен на убийство. И нам надо быть осторожными. Хотя можно поступить и наоборот. Что ты имеешь в виду? Можно подставиться под возможный удар. Например, заявить, что мы будем каждый день гулять на какую-нибудь горную тропу, на которую вполне может сойти камнепад. Ну как с Ириной Бурилкиной. И тогда, если этот камнепад сойдет, мы будем точно знать, кто его спустил. Можно будет даже взять нашего милого управляющего с поличным. Это будет хорошее окончание нашего расследования. — Погоди, погоди, — остановил Кричко друга. — Полчаса назад ты сказал, что еще не знаешь, кто убил Ирину Васильевну. А теперь говоришь, что после ареста Косолапова можно говорить об окончании расследования. — Значит, ты считаешь, что это управляющий убил хозяйку? — Нет, я так не считаю, — поправился Гуров. «Ты прав. Напрасно я заговорил об окончании дела. Косолапов не мог быть убийцей Ирины Бурилкиной. У него для этого не было никаких причин. Тут концы с концами не вяжутся. Но это не отменяет того, что я сказал о нас с тобой. Для нашего убийства у него причин вполне достаточно. Надо иметь это в виду». «А что ты собираешься делать с задержанными охранниками?» — спросил Кричко. «Ведь теперь мы точно знаем, что они не причастны к убийству Ирины Васильевны». — Хорошо, что ты мне об этом напомнил, — сказал Гуров. — Надо позвонить майору Теплову, сказать, что задержанных можно выпустить на свободу, извиниться перед ними, сказать, что их напрасно подозревали. — Представляю, как наш друг майор будет удивлен, — воскликнул Кричко. — Ведь мы его убедили, что эти охранники, Крутиков и Колесов, и есть убийцы Ирины Бурилкиной. И вдруг... — Я думаю, еще больше будет удивлен наш хозяин Бурилкин, — заметил Гуров. У него других версий этого убийства просто нет. Нам с тобой надо готовиться к тому, что предстоит выдержать настоящую атаку со стороны нашего гостеприимного хозяина. — А насчет коттеджа на улице Фрунзе мы ему ничего не скажем? — осведомился Кричко. — Нет, пока рано, — отвечал Гуров. — И насчет управляющего, его роли в этом деле, тоже пока подождем говорить. Но со временем, конечно, надо будет раскрыть ему глаза на человека, которому он поручил управлять своим поместьем. Но пока молчок. И об освобождении охранников Суконцева тоже не будем говорить. И о них не будем. Он об этом, конечно, узнает, но не от нас. Нам нужно выиграть время. Мне нужна еще пара дней, чтобы во всем разобраться. Ну, теперь, мне кажется, мы все обсудили. Можно вызывать такси и возвращаться в усадьбу. Да, мне особенно пора, — заметил Кричко. Ведь, согласно нашей с тобой версии, я со вчерашнего вечера все еще не выходил из своей комнаты. — Я думаю, нам не стоит особенно переживать в связи с этой нестыковкой, — сказал Гуров. — Поскольку почти все обитатели поместья погрязли во вранье, наша маленькая ложь должна ими восприниматься как невинная забава. События вступают в решающую стадию, и о внешнем правдоподобии можно особо не заботиться. Мне почему-то кажется, что никто не будет делать тебе замечаний и задавать неудобные вопросы. Управляющий Косолапов и Лена Бурилкина точно не будут. Если кто и спросит, где это ты был, так это дежурный охранник. Гуров как в воду глядел. На этот раз они не стали прятаться от охраны, отпускать такси загодя, подъехали к самым воротам и там вышли из машины. Когда они подошли к будке охранника, то сидевший в ней Княжевич заметил. «Кажется, наш гость полковник Кричко умеет перемещаться в другое место необычными способами. Я думал, что он еще у себя в комнате, а он вот, из города приехал». «Хорошие оперативники еще и не то умеют», — ответил ему Кричко. «Ты не удивляйся, если в один прекрасный день увидишь, как я над тобой по небу лечу. Ну, я буду немного похож на ворону, но это точно буду я. Ведь с неба все так хорошо видно». «Кто сейчас в усадьбе?» — спросил Гуров, переводя разговор в серьезную плоскость. «Лена с Сергеем, наверное, в теннис играют». «А вот и не угадали», — ответил охранник. «Они час назад в гору ушли. Сказали, новые трассы для лыжного спуска будут размечать. Так что из хозяев один Олег остался». «А управляющий где? Тоже лыжные трассы размечает?» «Нет, Борис Борисович в город уехал». «Зачем, он мне не сказал. Просто сел в свой Рено и уехал. Вы могли его встретить по дороге сюда». «Понятно», — пробормотал Гуров, и друзья направились к дому. «И что мы сейчас будем делать?» — тихо спросил Кричко. «Снова вызовем такси и поедем догонять управляющего?» «Зачем он нам сдался?» — возразил Гуров. «С ним все более-менее ясно. Гораздо интереснее посмотреть, чем занимаются инструктор с юной Леной. Слушай, ведь мы с тобой ни разу не видели, как размечают трассы для горнолыжного спуска. Давай пойдем посмотрим». «А что, это идея», — отвечал Кричко. «Только давай переоденемся. Все же по горам лучше в кроссовках лазить». И друзья пошли в свои комнаты переодеться для похода в горы. И уже спустя несколько минут они вновь встретились у ворот. Охранник Княжевич открыл им ворота и спросил. «Что, вы тоже будете лыжные трассы размечать?» «Угадал», — ответил ему Кричко. «Ведь я большой специалист в вопросах разметки. Правда, до сих пор я в основном размечал уголовные статьи. Какие из них предъявить обвиняемому? Но могу и еще чего-нибудь разметить». «Мы надеемся встретить нашего спортсмена Сергея и юную Лену», — серьезно ответил Гуров. «Но если мы с ними разменемся, и они вернутся раньше, можешь им сказать, что мы хотели составить им компанию». И друзья зашагали по тропе, ведущей в ущелье, по той самой тропе, по которой почти две недели назад шли супруги Бурилкины в сопровождении Ильи Коточилова и инструктора Сергея. Когда они немного отошли от ворот, Кричко спросил. «Слушай, а кроме шуток, куда мы собираемся идти? Что мы хотим прежде всего? Найти Сергея и Лену, посмотреть, чем они занимаются? Или у нас какие-то другие планы?» «Нет, других планов у меня нет», — ответил Гуров. «Другой вопрос. Где нам искать нашу прыткую молодежь? Один адрес, который приходит мне на ум — дом в поселке Красная Горка, где стоит в гараже Ягуар. Другой — это ущелье вон там, на востоке, куда охранник Угрюмов ходит охотиться. И третий адрес нам хорошо знаком — это тропа, на которой погибла Ирина Бурилкина. Что же нам выбрать?» «Я бы сразу исключил дальние ущелья», — сказал Кричко. «Мы эти места не знаем. И ты посмотри, сколько там гор и отрогов. Мы там можем целый день бродить и так никого и не встретить». «Да, пожалуй, ты прав», — согласился Гуров. «И мне почему-то не хочется идти в поселок. Мне кажется, это пустой номер, никого мы там не встретим. Значит, продолжим идти вот по этой тропе, туда, где сошел камнепад. Если там никого не увидим, пойдем дальше, к горному озеру. В конце концов, сегодня мы в первый раз пытаемся выяснить, чем занимаются эти двое в горах. Это просто пробная прогулка. Скорее всего, она закончится неудачей. Тогда мы перейдем к планомерным действиям». «То есть мы будем следить за Сергеем и Леной?» — уточнил Кричко. «Да, будем следить», — отвечал Гуров. «Нам нужно проверить и эту линию тоже». И оперативники зашагали по тропе. Двигались они гораздо быстрее, чем в то памятное утро шли гуляющие, и уже через полчаса подошли к скале, с которой когда-то сошел камнепад. Здесь Гуров остановился. Огляделся вокруг, посмотрел вниз, в ущелье, вверх, на гору. «Нет, здесь их нет», — констатировал он. «Значит, нужно идти дальше». «Было бы странно, если бы они здесь были», — заметил Кричко. Друзья зашагали дальше в ущелье. В этих местах они еще не были. Оба внимательно осматривали тропу и окружавшие ее склоны. Но вот тропа пошла круто вниз, дорогу оперативникам преградил горный ручей, через который надо было перебираться по камням. Все внимание здесь приходилось обращать на поток, следить, чтобы правильно поставить ногу, иначе можно было свалиться в ледяную воду. Однако на середине переправы Гуров задержался, чтобы посмотреть наверх, на склоны этого маленького оврага. И то, что он увидел, его заинтересовало. Когда они перешли поток и снова вступили на тропу, он сказал Крючко: «Ты видишь вон те камни? Смотри, как удобно они лежат». «Это в каком смысле удобно?» — не понял Крючко. «Они на самом краю лежат. Одно сотрясение, один толчок, и они покатятся вниз. Я бы сказал, что они очень опасно лежат. Здесь ситуация еще опаснее, чем в том месте, где Ирина Бурилкина погибла». «Полностью с тобой согласен», — сказал Гуров. «Находиться здесь очень опасно. Но у меня вопрос. Эти камни сами так улеглись на краю, или им кто-то помог?» «Кто же мог им помочь так лечь?» — удивился Крючко. «Разве что какой-то сильный волшебник». «Волшебство тут ни при чем», — отвечал Гуров. «Есть разные способы, различные технические приспособления, которые могут помочь передвигать разные предметы. Однако я считаю, что мы с тобой увидели уже достаточно. А наших молодых людей, следователей гор, мы не увидим, пока они сами нам на глаза не покажутся. Так что давай возвращаться. Видишь, уже вечереет. А в темноте по горам ходить не стоит. Такой риск себе могут позволить только очень подготовленные люди. Мы с тобой приучены в темноте по московским подворотням ходить, а не по горам. И оперативники повернули назад».